Часть шестая. Последняя поездка на север. 1841 год. Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, и я б хотел забыться и заснуть. Лермонтов. Хронологическая канва. 1841 год. Начало февраля. Приезд Лермонтова в Петербург. Бал у графини Воронцовой-Дашковой, присутствие на котором Лермонтова найдено неприличным и дерзким. 1841 год, февраль. Близкое знакомство и дружба Лермонтова с графиней Растопчиной. 1841 год, февраль. Статья Белинского о стихотворениях Лермонтова в отечественных записках. 1841 год, конец февраля. Лермонтов готовится к отъезду на Кавказ и закупает множество книг. 1841 год, 13 апреля. Князь Адаевский дарит Лермонтову свою старую и любимую записную книжку с тем, чтобы он возвратил ему ее сам и всю исписанную. 1841 год, апрель. Письмо Лермонтова к Краевскому, в котором он выражает сожаление, что не мог лично проститься, и подписывается на 2 экземпляра отечественных записок. 1841 год, 20 апреля. Графиня Растопчина дарит Лермонтову сборник своих стихотворений в знак удивления к его таланту и дружбы искренне к нему самому. 1841 год, 2 мая. Отъезд Лермонтова из Петербурга. 1841 год, начало мая. Письмо к Арсеньевой из Москвы, где Лермонтов пробыл несколько дней, остановившись у Розена. 1841 год, начало мая. Встреча с Боденштедтом. 1841 год, половина мая. Лермонтов в Туле обедает у Миринского. Лермонтов в усадьбе Мишкова, Мценского, у Орловской губернии, у Глебова. 1841 год, май. Лермонтов в Ставрополе, встреча с ремонтером Борисоглебского-Уланского полка Макденко, письмо к Арсеньевой из Ставрополя, в котором Лермонтов сообщает о своем намерении прежде отправиться в крепость Шуру, где полк оттуда на воды. 1841 год, 23 мая. Приезд Лермонтова в Пятигорск. Последняя поездка на север. Бабушка Лермонтова, сокрушающаяся об его отсутствии, вообразила в простоте души, что преклонит все сердца в пользу своего внука, если заставит хвалить его всех и повсюду. Вообразив это, решилась поднести в простоте же души 500 рублей ассигнациями Фад Бенет Булгарину. Фадей Бенедиктович Булгарин, годы жизни 1789-1859, сотрудник третьего отделения, журналист, издававший с 1825 по 1857 год журнал «Северная пчела». Ну, тот, как неподкупный судья, бросил в пчелу 2 хвалебные статейки, показав тем, что не омакивает пера в чернильницу менее как за 250 рублей ассигнаций. Статьи Булгарина были помещены в «Северной пчеле» за 1840 год в номерах 246, 271, 284 и 285. Сам Булгарин рассказывает эту историю иначе. К нему приходил человек, положительный как червонец, и просил написать статью о готовящейся книге молодого писателя. В этом ему было отказано, но когда Булгарин прочел в «Маяке» за 1840 год часть 4, 5 и 9 невозможную критику Бурачка, он решил прочесть «Герой нашего времени» и в течение 20 лет впервые прочел русский роман дважды сряду. На самом деле, вероятнее всего, статья вызвана стараниями книгоиздателя Глазунова, впоследствии обогатившегося неполными и небрежными изданиями сочинений Лермонтова. Несмотря на хорошие отзывы Белинского в «Отечественных записках» 1840 год, том 10-11, издание не расходилось. Тогда издатель Глазунов обратился к Булгарину с просьбой напечатать в газете его одобрительный отзыв о «Герое нашего времени». Как только такой отзыв появился в «Северной пчеле», издание раскупили на расхват, и в 1841 году тот же Глазунов уже выпустил второе издание. Это я узнал у Карамзиных, которые, особенно Софья Николаевна, очень интересуются судьбой Лермонтова. Из письма Плетнева Гроту 4 января 1841 год, переписка Грота с Плетневым 1896 год, том 1. Встретились мы с Лермонтовым в его проезд с Кавказа у Уросети, конец 1840 или начало 1841 года. Молодежь собралась провожать его. Лермонтов сам пожелал меня видеть и послал за мной. Он имел обо мне выгодное мнение, как рассказывал Эр. Он очень мне обрадовался. Эр пенял мне, что я обошелся с ним холодно. Из дневника Самарина за 1841 год, сочинение, том 12, страница 56. В начале 1841 года его бабушка Арсеньева выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург для свидания с нею и получения последнего благословения. Года и слабость понуждали ее спешить возложить руки на главу любимого детища. Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля, и по горькой насмешке судьбы госпожа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться из-за дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма, 1859 год, страница 259. Шангирей, смотрите ниже, противоречит Растопчиной, утверждая, что бабушка приехала вместе с внуком. Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург. Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощение остались без успеха. Ей сказали, что не время, еще надо подождать. Лермонтов пробыл в Петербурге до мая. С Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками. Несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени», напечатанный еще прежде, но оконченный в последний приезд в Петербург. Шангирей, страница 751. Шангирей ошибается. «Герой нашего времени» уже поступил в продажу 3 мая 1840 года. Санкт-Петербург в конце февраля 1841 года. «Милый Биби». Дмитрий Сергеевич Бибиков, поручик Кирасирского, Его Величества полка, герой Петерговского праздника с 1836 года по 1848 год, служил в штабе отдельного Кавказского корпуса. «На силу собрался писать к тебе. Начну с того, что объясню тайну моего отпуска. Бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск. Но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды. Приехав сюда, в Петербург, на половине Масленицы, я на другой же день отправился на бал госпоже Воронцовой. И это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знать, где упасть, соломинки бы подостал». Обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку. Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, годы жизни 1819-1856. Сологуб в своих воспоминаниях, страница 126, так характеризует графиню Воронцову-Дашкову. Много случалось мне встречать на моем веку женщин, гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встретил я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации, с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью, живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружающее. Много женщин впоследствии пытались ей подражать, но ни одна из них не могла казаться тем, чем та была в действительности. Воронцовой Дашковой посвящено стихотворение Лермонтова «К портрету. Как мальчик кудрявая резва». Академическое издание, том 2, страница 302. Из валерикского представления «Меня здесь вычеркнули». За геройское участие в битве при Валерике Лермонтов предоставлен был к ордену святого Владимира 4 степени, но это представление не было уважено. Так что даже я не буду иметь утешения носить красные ленточки, когда надену штатский сюртук. Я был на медне у твоих, и они все жалуются, что ты не пишешь. И взяв это в рассмотрение, я уже не смею тебя упрекать. Мещеринов, верно, прежде меня приедет в Ставрополь, ибо я не намерен очень торопиться, и так, не продавая удивительного лава, ни кровати, ни седел, верно, отряд не выступит прежде 2 апреля, а я к тому времени непременно буду. Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг. Под Лафатером и Галем, разумеется, сочинения знаменитых френологов. Прощай, мой милый, будь здоров, твой Лермонтов. Письмо Лермонтова к Бибикову, академическое издание, том 4, страница 340. На Масленый, на другой же день, после прибытия в столицу, поэт участвовал на балу, данном графине Воронцовой-Дашковой. Его армейский мундир с короткими фалдами сильно выделял его из толпы гвардейских мундиров. Граф Сологуб хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасную хозяйку вечера. Великий князь, очевидно, несколько раз пытался подойти к Лермонтову, но тот несся с кем-либо из дам по зале, словно избегая грозного объяснения. Наконец, графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом его припроводили из дому. В этот вечер поэт не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступалась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего о бале, и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих. Нелегко было затем выпросить у великого князя забвение этому проступку Лермонтова. Считалось в высшей степени дерзким и неприличным, что офицер опасен, отбывающий наказание, смел явиться на бал, на котором были члены императорской фамилии. Сологуб в передаче Висковатого, страница 374. «Мы все, и особенно я, на перерыв приставали к великому князю Михаилу Павловичу, прося за Лермонтова, и он при большом расположении своем к Арсеньевой сдался. Я ему все говорила, что хороший сын матери не может быть дурным сыном отечества, а Лермонтов для бабушки больше, чем сын». Смирнова в передаче Висковатого, страница 375. В начале 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. Я не знал еще о его недавнем приезде. Однажды часу во втором зашел я в известный ресторан «Леграна» в Большой Морской. Я вошел в бильярдную и сел на скамейку. На бильярде играл с маркером небольшого роста офицер, которого я не рассмотрел по своей близорукости. Офицер этот из дальнего угла закричал мне: «Здравствуй, Лангинов!» и направился ко мне. Тут узнал я Лермонтова в армейских эполетах с цветным на них полем. Он рассказал об обстоятельствах своего приезда, разрешенного ему для свидания с бабушкой. Он был тогда на той высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский Баумонт встретил его с увлечением. Он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал двор. Но все же это было непродолжительно. В одно утро после бала, кажется, у графа Уварова, на котором был Лермонтов, его позвали к тогдашнему дежурному генерал-графу Клин-Михелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с бабушкой, и что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещения таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении «Я не хочу, чтоб свет узнал». Лангинов, «Русская старина», 1873 год, том 7, книга 3, страница 387. Журнал «Суббота», 8 февраля. В 11 часу поехал к Адаевским. Там нашел и Матильду, но Марии не было. Я все время просидел с Матильдой. Показал ей Лермонтова, который приехал в отпуск с Кавказа. Карамзина нашла физиономию Матильды с большим выражением характера. Из письма Плетнева Гроту, 12 февраля 1841 год. Переписка Грота с Плетневым, 1806 год, том 1. В 11 часов вечера, 27 февраля 1841 года, тряхнул я стариной и поехал к Карамзиным, где не бывал более месяца. Карамзина встретила меня словом «ревенент» — «призрак». Там нашлось все, что есть прелестнейшего у нас. Пушкин — поэт. Очевидно, вдова поэта Наталья Николаевна. О встречах с ней Лермонтова смотрите ниже. Смирнова, Растопчина и прочие. Лермонтов был тоже, он приехал в отпуск с Кавказа. После чая молодежь играла в горелки, а там пустились в танцы. Я приехал домой в 1 час. Из письма Плетнева Гроту 28 февраля 1841 год. Переписка Грота с Плетневым 1896 год, том 1. Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа зимой 1841 года. Несколько раз виделся с ним у Краевского и у Адаевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а серьезный разговор уже не возобновлялся более. Панаев, страница 222. Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его родина, то «Аллах Керим, что за вещь?» Пушкинская, то есть одна из лучших пушкинских. Из письма Белинского к Боткину от 30 марта 1841 года. Переписка под редакцией Ляцкого, том 2, страница 227. Лермонтов мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направление отечественных записок. «Мы должны жить своей самостоятельной жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европой и за французским? Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинство азиатского мира созерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там, на Востоке, тайник богатых откровений. Мы в своем журнале, — говорил он, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь каждой книжке доставлять что-либо оригинальное. Не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще и не говорит, откуда берет их. Краевский в передаче Висковатого, страница 368-369. Авдотья Петровна Лагина, по первому мужу Кириевская, мать известных славянофилов, близкий друг и родственница Жуковского, как-то в разговоре со мной заметила: «Жаль, что Лермонтову не пришлось ближе познакомиться с сыном моим, Петром. У них некоторые взгляды были общие». Висковатая, страница 369. Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и 2 дней было довольно, чтобы связать нас дружбой. Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром, и вечером, что нас окончательно сблизило. Это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах. Мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. 3 месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять, в этой дружественной обстановке. Он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости. Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием «Штос». Смотрите академическое издание, том 4, страница 284-296. Причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере 4 часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около 30. Наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинает чтение. Спустя 1/4 часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас 1 главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне. Написано было около 20 страниц, а остальное в тетради. Была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен. Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочках, в которых было сначала отказано. Их взяли потом штурмом благодаря высоким протекциям. Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма, 1859 год, страница 259-260. По словам барона фон Майделя, Лермонтов при свидании с ним в 1841 году вспоминал о Омер-Этегель с большой живостью и чувством. «Знаете ли, барон, — говорил он, — я в прошлой осенью ездил к ней в Ялту. Я в тележке проскакал до 2000 верст, чтобы несколько часов пробыть наедине с нею. О, если бы вы знали, что это за женщина, умна и обольстительна, как фея! Я ей написал французские стихи, и он Он стал припоминать их, но прочитать не мог. И, рассмеявшись, сказал: «Ну вот, подите ж, забыл». А стихи ей понравились, очень хвалила их. «Мартьянов. Дела и люди века». Книга вторая, страница 185. «Француженка, красавица». «Омер де Гель». Носилась еще в воображении Лермонтова в 1841 году. В последний приезд Лермонтова я не узнавал его. Я был с ним очень дружен в 1839 году. Когда я возвратился из-за границы в 1840 году, Лермонтов в том же году приехал в Петербург. Лермонтов приехал в Петербург в начале февраля 1841 года. Он был чем-то встревожен, занят и со мной холоден. Я это приписывал Монго Столыпину, у которого мы видались. Лермонтов что-то имел со Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании. Великосветские сплетники действительно старались не раз распространять слухи о недружелюбных отношениях Столыпина к поэту. Говорили, что Лермонтов надоедает ему своей навязчивостью, что он надоел Столыпину вечным преследованием его, он прицепился ко льву гостиных и на хвосте его проникает в высший круг. Словом, то, что выразил граф Сологуб в своей повести «Большой свет». Вероятно, молодой князь Вяземский был введен в заблуждение этими толками. Ничто не дает права думать, чтобы что-либо нарушить дружеские отношения Монго Столыпина к поэту. Не помню, жил он у братьев Столыпиных или нет, но мы там еженочно сходились. Раз он меня позвал ехать к Карамзиным. «Скучно здесь, поедем освежиться к Карамзиным». Под словом «освежиться» он подразумевал двух сестер княжон Оболенских, тогда еще не замужних. Третья сестра была замужем за князем Мещерским. Вяземский, примечание переводчика к письмам Омера де Геля, Русский архив, 1887 год, том 3, книга 9, страница 141. Прошлую зиму я встретился с ним, Лермонтовым, в Петербурге в одном доме именно у Арсеньевых, его родственников, и с любопытством вглядывался в черты его лица, думая, не удастся ли на нем подглядеть на впечатление этого великого таланта, который так сильно проявлялся в его стихах. Ростом он был ни велик и ни строен, в движениях не было ни ловкости, ни развязанности, ни силы. Видно, что тело не было у него никогда напрягаемо, ни развиваемо. Это общий недостаток воспитания у нас. Голова его была несоразмерно велика с туловищем. Лоб его показался для меня замечательным своей величиной. Смуглый цвет лица и черные глаза, черные волосы, широкое скуластое лицо напоминали мне что-то общее с фамилией Ганнибалов, которые известно, что происходили от арапа. Хотя вдохновение и не кладет тавра на челе, в котором гнездится, и мы часто при встрече с великими талантами слышим, как повторяют, что наружность такого-то великого писателя не соответствует тому, что мы от него ожидали, и со мной это случалось. Но все же, кажется, есть в лице некоторые черты, в которых проявляется гениальность человека. Так и у Лермонтова страсти пылки отражались в больших, широко расставленных черных глазах, под широким нависшим лбом и в остальных крупных, не знаю, как иначе выразить, противоположность тонких, о чертах его лица. Я не имел случая говорить с ним, почему и не прибавлю к сказанному ничего об его умственных качествах. Из дневника Вульфа от 21 марта 1842 года. Маяков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Санкт-Петербург, 1889 год. Страница 217-218. На святой неделе Лермонтов написал пьесу «Последнее новоселье». В то самое время, как он писал ее, мне удалось набросать карандашом его профиль. Упоминаю об этом обстоятельстве, потому что из всех портретов его ни один не похож, и профиль этот, как мне кажется, грешит менее прочих портретов перед подлинником. Шангирей, страница 751. Как-то вечером Лермонтов сидел у меня и, полной уверенности, что его, наконец, выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. На другое утро, часу в 9, вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он в буквальном смысле слова катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню. Потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки. Любил школьничать. Раз он меня потащил в маскарад, в дворянское собрание, взял у княгини Адаевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира, спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. «При приезжаем, он сбрасывает шинель, одевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова взбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. «Я был занят, меня досада взяла. Да скажи ты, ради бога, что с тобою? Отвяжись, дай поработать». Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты, мне велят выехать в 48 часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клей Михель приказывал покинуть столицу в 24 часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку. Краевский в передаче Висковатого, страница 375-376. Срок отпуска Лермонтова приближался к концу. Он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и еще не изданных, и составили связку. «Когда Бог даст вернусь», — говорил он, — «может, еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить». Шангирей, страница 751. А каковы новые стихии Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути. Из письма Белинского к Боткину от 1 марта 1841 года, переписка под редакцией Ляцкого, том 2, страница 219. Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел 6 стихов Гейне «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла Крамзина. Он наскоро в недоделанных стихах набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в Императорской публичной библиотеке. Речь идет об альбоме на 29 листах картонной бумаги. Два наброска «Сосны» находятся на листах 3 и 15. Вяземский русский архив, 1887 год, том 3, книга 9, страница 142. Наконец, около конца апреля и начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я из последних пожала ему руку. За несколько дней до отъезда Лермонтова на Кавказ 20 апреля 1841 года графиня Растопчина подарила ему только что вышедший сборник своих стихотворений с надписью «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренне к нему самому». Этот экземпляр находится ныне в одной из лермонтовских витрин Пушкинского дома. Мы ужинали втроем за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощание Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать, старалась смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через 2 месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость. То, что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма, 1859 год, страница 260-261. У Авроры Карловны, Аврора Карловна Демидова, урожденная Шернваль, одна из 3 красавиц сестер дочерей выборгского губернатора. Я также в первый раз познакомился с графиней Растопчиной, известной нашей талантливой поэтессой. Она была тогда лет 25, очень живая и умная. Ее разговор походил на блистательный фейерверк. Я помню, что во время первой моей с ней беседы я, признаюсь откровенно, как новичок, был ослеплен и вместе с тем очарован этим блеском ее остроумия, которое лилось в ее речи как из неисчерпаемого источника. Блеск ее ума мог соперничать с разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз, когда она хотела кому-нибудь нравиться. Небольшого роста брюнетка с очень правильными и тонкими чертами, при смуглом цвете лица с большими глазами и длинными темными ресницами. Она, к сожалению, была очень близорука и поэтому постоянно должна была носить лорнетку, которая заслоняла и мешала видеть всю прелесть ее глаз. Одаренная необыкновенной памятью, она знала иностранные литературы как свою отечественную. Мещерские воспоминания, 1901 год, страница 136. Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. Князь Адаевский, 1841 год, апрель 13, СПБ. Запись рукой князя Адаевского на его записной книжке. Записная книжка князя Адаевского на 27 плюс 12 листах, восьмую долю листа, в кожаном переплете хранится ныне в Ленинградской публичной библиотеке. В этой книжке Лермонтовым были записаны стихотворения «Спор», «Сон», «Тамара», «Свидание», «Дубовый листок оторвался от ветки родимый», «Утес», «Они любили друг друга», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна», «Пророк» и другие. После чаю Жуковский отправился с Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по миновении срока отпуска своего. Из письма Плетнева Грота 13 апреля 1841 год, переписка Грота с Плетневым 1896 год, том 1, страница 318. «Любила я в былые годы, в невинности души моей, и бури шумные природы, и бури тайные страстей. Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг, и мне наскучил их несвязный и оглушающий язык. Люблю я больше год от году, желанием мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор. Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха, и хи-хи-хи, Смирновой штучку фарсу Саши, и Ишки Мятлева стихи». М.Л. Стихи Лермонтова из альбома «Карамзиной». Моздолевский из альбомной «Старины. Русский библиофил. 1916 год. Октябрь». Нигде она, Наталья Николаевна Пушкина, так не отдыхала душой, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостью. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее. Из-за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность. Это был Лермонтов. Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувство оскорбительное для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых условных фраз. Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали неизмеримую, но преодолимую преграду, выросшую между ними. Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер Карамзиным, сказать грустное «прости» собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью. Он точно стремился заглянуть в тайник ее души, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности суждений, так часто отталкивающих от него ни в чем перед ним неповинных людей. Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением. Она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми и прочувствованными словами, она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того, как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротой внешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления. В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал: «Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались, сколько вечеров, проведенных здесь, в гостиной, но в разных углах, я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние и искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унесли с собой вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах. Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не самонадеянная мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным». «Прощать мне вам нечего», — ответила Наталья Николаевна. «Но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении». Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом. Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого. «Мне было 16 лет. Я с восторгом юности зачитывалась героем нашего времени и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила. Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне и дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение унес с собой в могилу». Арапова, Пушкина Ланская, «Новое время», 9 января 1908 год, номер 11432. Графиня Софья Михайловна Сологуб, идеальная во всех отношениях прекрасная женщина, безукоризненной жизни, всецело отданная семье, рассказывала мне, что Лермонтов в последний приезд в Петербург бывал у нее. Поэт бывало молча глядел на нее своими выразительными глазами, имевшими магнетическое влияние, так что невольно приходилось обращаться в ту сторону, откуда глядели они на вас. «Мой муж, — говорила Софья Михайловна, — очень не любил, когда Михаил Юрьевич смотрел так на меня, и однажды я сказала Лермонтову, когда он опять уставился на меня: «Вы знаете, Лермонтов, что мой муж не любит вашу манеру пристально всматриваться. Зачем же вы доставляете мне эту неприятность?» Лермонтов ничего не ответил, встал и ушел. На другой день он мне принес стихи. «Нет, не тебя так пылко я люблю. Муж их взял у меня, и где они остались, я не знаю. Это было перед самым отъездом поэта». Сологуб в передаче Висковатого, страница 326-327. «Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанья. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость, погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие, в устах живых уста давно не мы. В глазах огонь угаснувших очей». Лермонтов. «Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году. Он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. Однако ж, — сказал он мне, — я чувствую, что во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда давай вместе издавать журнал». Он уехал в ночь. Вскоре он был убит. Сологуб, «Воспоминания», 1887 год, Санкт-Петербург, страница 189. «Любезный Андрей Александрович, очень жалею, что не застал уже тебя у Адаевского и не мог таким образом с тобой проститься. Сделай одолжение, отдай подателю с его письма для меня 2 билета на О записки. Это для «Будь здоров и счастлив», твой Лермонтов». Записка Лермонтова к Краевскому, апрель 1841 год, академическое издание, том 4, страница 340. 2 мая к 8 часам утра приехали мы в почтамт, откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к Жуковскому и Краевскому. Говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил. Если что нужно будет, напиши, я все исполню». «Какой ты еще дитя», — отвечал он. «Ничего, все перемелется. Мука будет, прощай. Поцелуй ручки у бабушки и будь здоров». Это были в жизни его последние слова ко мне. В августе мы получили известие о его смерти. Шангирей, страница 751-752. К ней Е.А. Арсеньевой относится следующий куплет в стихотворении графини Растопчиной «На дорогу М.Ю. Лермонтову», написанном в 1841 году по случаю последнего отъезда его из Петербурга и напечатанном в «Русской беседе» Смирдина, том 2. «После исчисления лишений опасности, которым подвергается отъезжающий на Кавказ поэт, в стихотворении этом сказано: «Но есть заступница родная, с заслугою преклонных лет, она ему конец всех бед у неба вымолит, рыдая». К несчастью, предсказание не сбылось. Когда эти стихи были напечатаны, Лермонтова уже полгода не было на свете. Лангинов, сочинение, 1915 год, том 1, страница 48. Москва, апрель 1841 год. «Милая бабушка, жду с нетерпением письма от вас с каким-нибудь известием. Я в Москве пробуду несколько дней, остановлюсь у Розена. Алексей Аркадьевич, Монго Столыпин, здесь еще и едет послезавтра. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо, и мне довольно весело. Был вчера у Николая Николаевича Анинкова». Николай Николаевич Анинков умер в 1865 году, генерал-майор свиты Его Величества, командир Измайловского полка, впоследствии член Государственного совета. «И завтра у него обедаю. Он был со мной очень любезен. Вот все, что я могу вам сказать про мою здешнюю жизнь. Еще прибавлю, что я от здешнего воздуха потолстел в 2 дня. Решительно, Петербург мне вреден. Может быть, также я поздоровел от того, что всю дорогу пил горькую воду, которая мне всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, от меня Якиму Шангирею, что я ему напишу перед отъездом отсюда и кое-что пришлю. Вероятно, Сашенькина свадьба». Сашенькина свадьба, по всей вероятности, свадьба Александры Михайловны Верещагиной, которая вышла замуж за барона Гюгель, вюртембергского дипломата. «Вероятно, Сашенькина свадьба уже была, и потому прошу вас ее поздравить от меня. А Леокадии скажите от меня, что я ее целую и желаю исправиться и быть как можно осторожнее вообще. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что Бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук. М. Лермонтов». Письмо Лермонтова к Арсеньевой, академическое издание, том 4, страница 341. Зимой 1840-1841 года в Москве перед последним отъездом Лермонтова на Кавказ случилось мне обедать в один пасмурный, хотя и праздничный день с Павлом О., очень умным молодым человеком. Боденштедт был дружен с Павлом Алсуфьевым. Обедали мы в одном русском ресторане, который посещала в то время вся знатная молодежь. Во время обеда к нам присоединились еще несколько знакомых и, между прочим, один молодой князь, замечательно красивой наружности и довольно ограниченного ума, но большой добряк, вероятно, князь Васильчиков, один из секундантов по последней дуэли Лермонтова, о нем смотрите ниже. Он позволял потешаться над собою, добродушно сносил все остроты, которые другие отпускали на его счет. Легкая шутливость, искрящаяся остроумие, быстрая смена противоположных предметов в разговоре, одним словом, весь так называемый французское остроумие. Также свойственен большей части знатных русских, как и французский язык. Мы были уже за шампанским, снежная пена лилась через край стаканов, и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты. В то время мне не было еще 22 лет. пишет Фридрих Боденштедт, родившийся 22 апреля 1819 года в Пейне, Ганновер. В 1840 году он прибыл в Москву в качестве воспитателя молодого князя Голицына. Боденштедт известен как немецкий поэт, путешественник и образцовый переводчик Пушкина, Лермонтова, малороссийских народных песен и повестей Тургенева, а также произведений английской, главным образом Шекспира, и персидской литературы. «Я был свежим и толстощеким, довольно неловким и сентиментальным юношей и больше слушал, чем говорил, и, вероятно, казался несколько странным среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи. «А, Михаил Юрьевич!» — вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера. Он приветствовал их коротким «здравствуйте», слегка потрепал «о» по плечу и обратился к князю со словами: «Ну, как поживаешь, умник?» У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на пол бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто был вовсе без костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки. Гладкие, белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека. Лангинов писал: «Боденштедт называет Лермонтова белокурым. Это неверно. Русская старина, 1873 год, книга 3, страница 391. На самом деле у Лермонтова посреди темени был клок более светлых волос, почему некоторые считали его блондином. Волосы Лермонтова были темно-каштановые, почти черные. Вот почему другие называют его брюнетом. Смотрите висковатый, страница 380». Одет он был в парадную форму, на шее небрежно повязан черный платок, военный сюртук не нов и не доверху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести белье, и палет на нем не было. Характеристика Лермонтова, сделанная Боденштедтом, очень напоминает известный портрет Печорина в новелле «Максим Максимыч». Сходство настолько замечательно, что можно предположить влияние страниц «Героя нашего времени» на воспоминания Боденштедта, писанные позже. «Мы говорили до тех пор по-французски, и О представил меня на том же диалекте вошедшему. Обменявшись со мной несколькими беглыми фразами, офицер сел с нами обедать. При выборе кушаньев в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах нового гостя неприятно поражали меня. Поражали, потому что гость этот был Михаил Лермонтов. Эти выражения иностранец прежде всего выучивает в России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно. Но ни один порядочный человек, кроме разве грека или турка, у которых самих в ходу точь-в-точь такие выражения, не решится написать их в переводе на свой родной язык. Во время обеда я заметил, что Лермонтов не прятал под стол своих нежных и выхоленных рук. Отведав несколько кушаньев и осушив 2 стакана вина, он сделался очень разговорчив и, надо полагать, много острил, так как слова его были несколько раз прерываемы громким хохотом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и, к тому же, чрезвычайно скоро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что остроты его часто переходили в личности, но, получив 2 раза меткий отпор от О, он счел за лучшее упражняться над молодым князем. Некоторое время тот добродушно переносил шпильки Лермонтова, но, наконец, ему уже стало невмочь, и он с достоинством умерил его пыл, показав, что при всей ограниченности ума сердце у него там же, где и у других людей. Казалось, Лермонтова искренне огорчило, что он обидел князя, своего товарища, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел. Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись с ним. Весь разговор с самого его прихода звенел у меня в ушах, как будто кто-то скреб по стеклу. Я никогда не мог, может быть, к вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе, никогда не мог извинять шалостей знаменитых и гениальных людей только во имя их знаменитости и гениальности. Я часто убеждался, что можно быть основательным ученым, поэтом или писателем и в то же время невыносимым человеком в обществе. У меня правило основывать мое мнение о людях на первом впечатлении, но в отношении Лермонтова мое первое неприятное впечатление в вскоре совершенно изгладилась приятным. Не далее, как на следующий вечер, встретив снова Лермонтова в салоне госпожи М, я увидела его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умел быть милым. Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним случалось. В самых близких и дружественных отношениях находился он с умной графиней Растопчиной, которой было бы поэтому легче, нежели кому-либо, дать верное понятие о его характере. Людей же, недостаточно знавших его, чтобы извинять его недостатки за его высокие и обаятельные качества, он скорее отталкивал, нежели привлекал к себе, давая слишком много воли своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть в то же время кроток и нежен, как ребенок, и вообще в характере его преобладало задумчивое, часто грустное настроение. Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица, как и всех значительнейших его творений, которым его легкие шутливые произведения относятся, как его насмешливый тонко очерченный рот к его большим полным думы глазам. Многие из соотечественников Лермонтова разделяли с ним его прометеевскую участь, но ни у одного из них страдания не вызывали таких драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни и дали ему неувидаемый венок по смерти. Из воспоминаний Боденштедта, современник, 1861 год, страница 326-328. Через 3 месяца, апрель 1841 год, Лермонтов снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена. Мы долго разговаривали, он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой. Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России. Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не осознавая этого. Вечером он был у нас, на другой день мы были вместе под Новинским. Он каждый день посещал меня. За несколько дней до своего отъезда он провел у нас вечер с Голицынами и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенского. Его занимала Катерина Васильевна Потапова, тогда еще не замужем. Помню наш спор и ответ Лермонтова. «Ласковые глазки, теплые ручки, чего же больше?» Из дневника Самарина за 1841 год. Сочинение, том 12, страница 56-57. У России нет прошедшего, она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка. Яруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел. И встретил он 37 королей и 70 богатырей, и побил их, и сел над ними царствовать. Такова Россия. Запись Лермонтова в альбоме «Князя Адаевского», академическое издание, том 4, страница 352. Одного утра, проведенного у Росети, я никогда не забуду. Лермонтова что-то тревожило, и досада и желчь его изливались на Златницкого. Тут он рассказал с неподражаемым юмором, как Левицкий дурачил Иваненко. Дуэль напоминала некоторые черты из дуэли «Герой нашего времени». Мы простились вечером часов в 9, я занимался один в своей комнате. Совершенно неожиданно входит Лермонтов. Он принес мне свои новые стихи для москвитянина. Спор. Не знаю, почему мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним. Прежде всего, какая-то робость связывала мне язык в его присутствии. Из дневника Самарина за 1841 год, сочинение, том 12, страница 57. В конце 1840 года Лермонтову разрешен был приезд в Петербург на несколько месяцев. Перед окончанием этого отпуска и перед последним своим отъездом на Кавказ весной 1841 года он пробыл некоторое время в Москве и с удовольствием вспоминал о том. «Никогда я так не проводил приятное время, как этот раз в Москве», — сказал он мне, встретясь со мной при проезде своем через Тулу. «Эта встреча моя с ним была последняя. В Туле он пробыл один день для свидания со своей родной теткой, жившей в этом городе. Вместе с ним на Кавказ ехал его приятель и общий наш товарищ Столыпин. Они оба у меня обедали и провели несколько часов. Лермонтов был весел и говорлив. Перед вечером он уехал. Это было 15 апреля 1841 года, ровно за 3 месяца до его кровавой кончины. Миринский Атеней, 1858 год, номер 48, страница 303-304. Ставрополь, май, 1841 год. «Милая бабушка, я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам. Ехал я с Алексеем Аркадьевичем и ужасно долго ехал. Дорога была прескверная. Теперь не знаю сам еще, куда поеду. Кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полка, оттуда постараюсь на воды. В Темир-хан Шуру Лермонтов не поехал, отправился прямо в Пятигорск. Об этом подробнее осмотрите воспоминания Макденки, которые помещены ниже». Я, слава богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были спокойны, как я. Одного только и желаю. Пожалуйста, оставайтесь в Петербурге. И для вас, и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Якиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда, на Кавказ. Оно и ближе, и гораздо веселее. Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощение, и я могу выйти в отставку. Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю Бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения. Остаюсь покорный внук Лермонтов». Письмо Лермонтова к Арсеньевой, академическое издание, том 4, страница 341. «Летом 1841 года я в четырехместной коляске с поваром и лакеем в качестве ремонтера Борисоглебского уланского полка с подорожную по казенной надобности катился легко четверней к городу Ставрополю. В то время на Кавказе возили на почтовых превосходно, как нигде в России. Мы остановились перед домом, в котором внизу помещалась почтовая станция, а во втором этаже, кажется, единственная тогда в городе гостиница. Покуда человек мой хлопотал о лошадях, я пошел наверх и в ожидании обеда стал бродить по комнатам гостиницы. Помещение ее было довольно комфортабельно. Комнаты высокие, мебель прекрасная, большие растворенные окна дышали свежим живительным воздухом. Было обеденное время, и я с любопытством озирался на совершенно новую для меня картину. Всюду военные лица, костюмы, ни одного штатского, и все почти раненые. Кто без руки, кто без ноги. На лицах рубцы и шрамы. Были и вовсе без рук и без ног, на костылях. Немало с черными широкими перевязками на голове и руках. Кто в эполетах, кто в сюртуке. Эта картина сбора раненых героев глубоко запала мне в душу. Незадолго перед тем было взято Дарго. Многие из присутствовавших участвовали в славных штурмах этого укрепленного аула. Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб и обер-офицеры, тоже большую частью раненые. Два офицера в сюртуках без эполет одного и того же полка играли на бильярде. Один из них по ту сторону бильярда с левой моей руки первый обратил на себя мое внимание. Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражавшими каждого симпатичными чертами, широким лицом, широкоплечий, широкими скулами, вообще широкой костью, всего остова немного сутуловат, словом, то, что называется «сбитый человек». Такие люди бывают одарены более или менее почтенную физическую силой. В партнер его, на которого я обратил затем свое внимание, узнал я бывшего своего товарища, Нагорничевского, поступившего в Тингинский полк, стоявший на Кавказе. Мы сейчас узнали друг друга. Он передал кий другому офицеру и вышел со мной в обеденную комнату. «Знаешь ли, с кем я играл?» — спросил он меня. «Нет, где же мне знать? Я впервые здесь». «С Лермонтовым. Он был из лейб-гусар, за разные проказы переведен по высочайшему повелению в наш полк и едет теперь по окончании отпуска из Санкт-Петербурга к нам за Лабу». Отобедав и распростясь с бывшим товарищем, я продолжал свой путь в Пятигорск и Тифлис. Чудное время года, молодость, мне шла 24-я весна, и дивные, никогда и не снившиеся картины величественного Кавказа, который смутно чудился мне из описаний пушкинского кавказского пленника, наполняли душу волшебным упоением. Во всю прыть неслись кони, погоняемые молодым осетином. Он вгонял их на кручу, и когда кони, обессилев, останавливались, быстро соскакивал, подкладывал под задние колеса экипажа камни, давал им передохнуть и опять гнал и гнал во всю прыть. И вот с горы, на которую мы взобрались, увидал я знаменитую гряду Кавказских гор, а над ними двух великанов. Вершина Эльбруса и Казбека в неподвижном величии, казалось, внимали одному Аллаху. Стали мы спускаться с крутизны, что-то на дороге в долине чернеется. Приблизились мы, и вижу я сломавшуюся телегу, тройку лошадей, ямщика и двух пассажиров, одетых по-кавказски с шашками и кинжалами. Придержали мы лошадей и спрашиваем, чьи люди? Люди в папахах и черкесках, верблюжьи медвежьего сукна отвечали просьбу сказать на станции господам их, что с ними случилось несчастье, ось сломалась. «Кто господа ваши?» — Лермонтов и Столыпин, — отвечали они разом. Приехав на станцию, я вошел в комнату для проезжающих и увидал уже знакомую мне личность Лермонтова в офицерской шинели с отогнутым воротником. После я заметил, что он и на сюртуке своем имел обыкновение отгинать воротник, и другого офицера чрезвычайно представительной наружности, высокого роста, хорошо сложенного, с низко остриженную, прекрасную головой и выразительным лицом. Это был тогда, кажется, уже капитан гвардейской артиллерии Столыпин. Я передал им о положении слугах. Через несколько минут вошел только что прискакавший фельдъегерь с кожаной сумкой на груди. Едва переступил он за порог двери, как Лермонтов с кликом: «А, фельдъегерь, фельдъегерь!» подскочил к нему и начал снимать с него сумму. Фельдъегерь сначала было заупрямился. Столыпин стал говорить, что они едут в действующий отряд и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фельдъегерь утверждал, что он послан в армию к начальникам, но Лермонтов сунул ему что-то в руку, выхватил сумму и выложил хранившееся в ней на стол. Она, впрочем, не была ни запечатана, ни заперта. Оказались только запечатанные казенные пакеты. Писем не было. Я немало удивлялся этой проделке. Вот что думалось мне: могут дозволять себе петербуржцы. Солнце уже закатилось, когда я приехал в город, или, вернее, только крепость Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не совсем безопасно, и я решился остаться ночевать и в ожидании самовара пошел прогуляться. Вернувшись, я только что принялся пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мной, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель на приказание Лермонтова запряг лошадей, отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедиции, и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось, и от смотрительского рассказа, что позавчера в 7 верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер, я со своей стороны тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня. Утверждал что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-таки заночевать. Принесли у кого что было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в экспедициях против горцев. Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни и противопоставлял ей удовольствие, которое ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны. Не будут. На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины», он назвал еще несколько имен, «поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему?» — быстро спросил Лермонтов. «Там комендант старый Ильяшевич, и являться к нему нечего. Ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии 40 верст по тогдашнему. Один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им в другую. Столыпин сидел задумавшись. «Ну что?» — спросил я его. «Решаетесь, капитан?» «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск? Ведь мне поручено ввести его в отряд. Вон, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция, посмотрите». Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытую, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею. Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: «Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: «Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом, едем в отряд. Если решеткой, едем в Пятигорск. Согласен?» Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и к нашим ногам упал решетку вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск! В Пятигорск! Позвать людей, нам уже запрягли!» Люди, 2 дюжих татарина, узнав, в чем дело, упали перед господами и благодарили их, выражая непритворную радость. Верно, думал я, нелегка пришлась бы им жизнь в отряде. Лошади были поданы, я пригласил спутников в свою коляску, Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя, Лермонтову хотелось закурить трубку, оно оказалось немыслимым, дорога и Столыпин и я молчали. Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал. А трое черкес сгонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне. Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным. Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми в белом, как снег, белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанном толстым снурком с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь мартышка, мартышка здесь!» Я сказал Найтаке, чтобы послал за ним. Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому Рок судил убить надежу русскую на поединке. Я познакомился в Пятигорске со всеми людьми, бывавшими у Лермонтова, но весть о печальной кончине поэта нагнала меня уже вне Пятигорска. Петр Макденко в передаче «Висковатого русская. Старина. 1879 год. Том 24. Книга 3. Страница 525-530».